Пятница, 8 июля 1977 года. Нат. Нат идет к себе домой, в свой бывший дом. Ему трудно поверить, что он там больше не живет. Вверх по улице Шоу, через Ярмут, через Дьюпонт, через железнодорожные пути, мимо завода, выпускающего неизвестно что. Стальные балки, что-нибудь еще в таком духе. Нату это неинтересно. Сегодня жарко, парит, как говорится, воздух, как теплая овсянка. Все утро он обходил магазины, куда сдавал свои игрушки на комиссию. Улицы Йорквиль, Камберленд, начало Бэйвью, район бутиков. В надежде, что они продали что-нибудь, и он получит деньги, хоть немного, чтобы продержаться на плаву. Одна у Мэри был барашек, его доля — 10 долларов. Он задумывается, не обманывают ли его владельцы. Они не могли не заметить, что он в отчаянном положении. А люди склонны презирать отчаявшихся. Ожидая в магазинах, среди клетчатых фарточков, лоскутных чехлов на стулья, колпаков на чайник в виде наседок, нахлобучек для яиц в виде цыплят, пряного мыла из Штатов, утрированного сельского колорита, он чувствует что-то сродни огорчению своей матери. Люди тратят деньги на это барахло, кучу денег. Люди тратят деньги на его игрушки. Неужели нельзя придумать чего-нибудь получше? «С этого хоть можно жить?» — думал он. «Опять неправда. С этого жить нельзя». Он отверг многообещающую карьеру. Все говорили, что она многообещающая, хотя и не объясняли, что именно она обещает. Он хотел делать честные вещи, хотел жить честно, и вот теперь остался ни с чем, лишь во рту вкус опилок. Но он рад и этой десятке. Он должен зайти за детьми в свой бывший дом. Они пройдут пешком 3 долгих квартала до Сент-Клер. Нэнси пойдет впереди, словно не имеет к ним отношения. Дженнет будет держаться рядом, но не позволит ему взять себя за руку. Недавно она решила, что уже слишком большая, чтобы ходить за ручку. Так они демонстрируют свою обиду на него, в остальном скрываемую. Он покаянно купит им по мороженому, а потом они пойдут в итальянскую булочную, чтобы выбрать торт для Элизабет. Он заплатит за торт, и десятке конец, хотя у него еще останется сдача с пятерки, одолженной у Леси. Он не видит связи между своими действиями, вырезанием деревянного барашка, покраской, лакировкой и следствием, тортом ко дню рождения Элизабет. Он не видит связи какого бы то ни было действия с каким бы то ни было последствием. Он идет мимо деревьев с обвисшими от жары листьями, мимо домов с лоскутными одеялами газончиков или палисадниками, где сгрудились помидорные кусты. И ему кажется, что все это состоит из кусочков набора нескрепленных частей. Листья не приделаны к деревьям, крыши к домам. Дунешь, и все рассыплется, городок Лего. И с его телом кажется то же самое. Когда-то он сделал игрушку. Точил на станке. На такие игрушки несколько лет назад был большой спрос. Деревянный человечек-пирамидка из колец, насаженных на стержень. Голова навинчивалась сверху, скрепляла человечка с клоунской улыбкой. Это как раз про его тело. Негнущиеся куски насажены на позвоночник, и голова не дает им разлететься. Разъятый человек. Может, ему стоит принять солевую таблетку? Он думал, что когда переедет к Лесе, ему больше не придется разрываться на 2 дома. Но он по-прежнему проводит в старом доме едва ли не больше времени, чем в новом. Леся не должна об этом знать, но ведет себя так, будто знает. Ему бы завести 2 комплекта одежды — 2 личности, по одной на каждый дом. Эта нехватка лишнего костюма или запасного тела и вынуждает его разрываться пополам. Он знал заранее, теоретически, что разрыв с женой — это болезненно. Но не знал, что этот разрыв следует понимать буквально. Он разорвал с женой. Он разорван, четвертован, разметан в чистом поле. Его собственный дом укоряет его, наполняет карканьем воронов. Никогда! Эта боль, сентиментальная, невыносимая, обижает Лесю, а Элизабет эту боль игнорирует. Элизабет ведет себя очень культурно до определенной степени. Она сознательно подчеркнуто вежлива. Когда он приходит за детьми, она приглашает его войти и предлагает ему чаю или, смотря по времени дня, аперитив «Чинзана» или «Дюбоне». Она знает, что он такого не пьет, и делает это нарочно, обходясь с ним как с гостем в его собственном доме, который ему больше не принадлежит. Он готов биться об заклад, что в кухонном шкафу или на нижней полке соснового буфета еще стоят его недопитые бутылки с виски. Элизабет почти не пьет, вряд ли она их прикончила. Но если он спросит, это будет не по правилам. Так что он сидит на краешке своего бывшего стула, пригубливает нелюбимый напиток, от которого не может отказаться, а Элизабет рассказывает ему о детях, какие отметки получили, чем в последнее время увлеклись, как будто он не виделся с ними уже год, как будто он дальний родственник или новый директор школы. Ему хочется закричать «Я их отец!». Впрочем, она ответит «Я об этом не забыла, а вот ты иногда забываешь». Она глубоко убеждена, настолько глубоко, что никогда об этом не говорит, что он не уделяет детям должного внимания. Он знает, что должен был купить Элизабет подарок на день рождения, ведь раньше всегда покупал. Может, она этого не ждет, однако дети ждут. Но Леся догадается, в том числе потому, что деньги придется занимать у нее, и тогда будут проблемы. Он не хочет проблем, ему совершенно не нужны лишние проблемы такого рода. Леся никак не научится воспринимать Элизабет как внешний фактор, как погоду, как что-то такое, что надо просто перетерпеть. Метель, например, безличную силу. Над смотрит на Элизабет именно так. Но Леся упорствует, считая Элизабет чем? Видимо, своим личным наказанием, гибридом «Железной леди» и пылесоса. Над пытается быть объективным. Ему это тоже не удается, но, по крайней мере, у него больше оправданий, чем у Леси. Он хочет сказать Лесе, что она все воспринимает слишком серьезно, но не может, потому что одна из вещей, к которым она относится серьезно, он сам. Элизабет уже давно не воспринимает его всерьез, а он сам, возможно, тоже, только не Леся. И она не может по-другому. Он не помнит, чтобы его когда-нибудь слушали так внимательно, даже когда он говорит банальности или мимоходом отпускает какое-то замечание, как будто он говорит на иностранном языке, который Леся едва понимает. Она думает, будто он знает что-то такое, что и ей нужно узнать. Она воспринимает его как старшего. Это льстит, но в то же время пугает. Он не может полностью открыться, обнажить перед ней свое замешательство или тщательно запрятанное отчаяние. Он никогда не рассказывал ей, как болтался по ночам вокруг телефонных будок, раз за разом набирал ее номер и вешал трубку, когда она отвечала. Трус. Слабак. В спальне, которую он уже начинает в мыслях называть их спальней, она сверкает для него одного, как тонкий белый месяц. Увидев ее красоту, он сделал ее прекрасной. Но что, если она откроет истину? То, что он считает истиной, что он лоскутная тряпка, железный дровосек, его сердце — подушечка с опилками. Он воображает, как она ждет его где-то в ином месте, на острове, в субтропиках, где не душно. Морской ветерок разбивает ее длинные волосы, за ухом у нее красный цветок. Если Нату повезет, она дождется его, дождется того дня, когда он доберется туда, и они будут вместе. Хотя на берегу, на внушительном расстоянии, как бы он ни старался, неизменно стоит еще одна хижина. Он пытается ее как-нибудь убрать, но она тоже из здешних мест. Для детей и, конечно, для Элизабет, кто о них позаботится, если не он?